Льется по ветру душистая песнь, вдруг отзываясь в душе. Солнце взошло, мир исполнив чудес, и нету грусти уже. Я уйду по веселым аллеям, и мне муза вдруг рифму навеет. Да в лазурное небо поманит собою прелестною светлой мечтою. И я дышу, вдыхая суть твоих простых вещей, и сердцем ощущаю путь мелодии твоей. И в гомоне, и в тишине я знаю, словно свет, что ты все помнишь обо мне сквозь пропасть вечных лет. В юном сомнении чистых цветов шепчет сама красота, и разливается всюду любовь, словно маня в облака. Созерцая волнующий трепет и лесов заколдованных лепет, мне откроется всюду извечная тайна в сплетениях жизни случайных. И я дышу, вдыхая суть твоих простых вещей, и сердцем ощущаю путь мелодии твоей. И в гомоне, и в тишине я знаю, словно свет, что ты все помнишь обо мне сквозь пропасть вечных лет. Мысли отбросив, я вмиг погружусь в радость лазурного сна, и теплотою, как в сказке, напьюсь, будто вином допьяна. И в волне этих грез, словно в море, я навек утоплю тяжесть горя, и ничто не удержит меня черным камнем в оковах свинцовых оставив. И я дышу, вдыхая суть твоих простых вещей, и сердцем ощущаю путь мелодии твоей. И в гомоне, и в тишине я знаю, словно свет, что ты все помнишь обо мне сквозь пропасть вечных лет.